Не знаю, во что вы, лоси, верите, но заруби себе на носу. Если матушка успела заморочить тебе голову сказками о том, будто есть жизнь и после этой, то лучше сразу об этом забудь. Вранье это. Ты живешь здесь и сейчас, и больше тебя никогда не будет. И геройства в том, чтобы сдохнуть по дурости, тоже нет. Ты об этом помни. За 3 недели трудов цоколь и яйцо обрели такой вид, что стали похожи на цоколь и яйцо. Не побоюсь этих слов, я собой восхищен. Прям скажем, плотник из меня никакой, и все-таки я справился. Каждый вечер я падаю без сил, и тут же проваливаюсь в сон, успев лишь вдоволь налопаться бонговой мамаши, которая по-прежнему в прекрасной форме. Бонго дорос до самостоятельных прогулок. После завтрака он несколько часов бродит вокруг лагеря, но потом уходит и редко когда возвращается до темноты. Чем он там занимается, он мне не докладывает, но я надеюсь тем же, чем все лоси его возраста, так что беспокоиться мне не о чем. Наверняка и ему тоже хочется иной раз побыть одному, мне ли этого не понимать. К тому же, как всякого подростка, его раздирают и изнуряют противоречивые желания. Вот он и шарахается из крайности в крайность, то грубит, то сюсюкает, то весь нежный и пушистый, а то вдруг сама вульгарность. Ну и, конечно, у него возникают всякие вопросы, на которые я не в силах ему ответить. Что я тут могу? Лишь обеспечить ему надежный тыл, дать уверенность в том, что он любим, но дальше-то он сам должен устраиваться в этом мире. Так безжалостно устроена жизнь, даже лосиная. Как-то вечером после работы я беру Бонго, и мы идем проведать Дюссельдорфа. Честно говоря, я слегка тревожусь. Когда я видел его в последний раз на Рождество, он был до того одержим своим макетом, что у меня невольно возник вопрос, здоров ли старик. И не сказать, чтобы я был уверен в положительном ответе, но когда он открывает дверь, я вижу, что за это время многое изменилось, и меня, вероятно, ждут сюрпризы. Его едва можно узнать. Он тщательно одет, подтянут, в доме чистота. Макет боя 1944 года по-прежнему стоит в углу, но столик с лупой и прочими штучками исчез. Дюссельдорф радушно приглашает нас зайти и в мгновение ока сервирует ужин. «Хорошо выглядишь», — говорю я. «Спасибо, спасибо», — отвечает Дюссельдорф. «Как, с отцом закончил?» — спрашиваю я. «С отцом?» — переспрашивает он, явно удивляясь, с чего вдруг я вообще вспомнил его отца. «Ты раскрашивал лицо», — говорю я. «А, вот ты о чем», — наконец догадывается Дюссельдорф. «Надо же, ты помнишь, я давно отошел от этого». Ответ чуточку настораживает меня. Я не специалист по человеческому сознанию, по его тупикам и омутам. Но, сдается мне, тут прозвонил звоночек. «Что случилось?» — спрашиваю я. Дюссельдорф замолкает, усаживается в антистрессовое кресло и уходит в себя. «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» — предлагает он, помолчав. «Знаешь, у меня такое чувство, что это было ужасно давно. Не знаю, насколько интересно сейчас это вспоминать». «Интересно», — говорю я. «Ну, ладно», — соглашается он. «Раз ты настаиваешь...» Он закрывает глаза и, судя по выражению лица, собирается с мыслями. «Я все доделал», — начинает он рассказывать. «Нарисовал отцу лицо, потратил ему времени, но добился идеального сходства. Можно сказать, это был он сам, один в один. Потом я посадил его в машину и поставил там, на улице». Дюссельдорф кивает на огромный макет на полу. «Я оборачиваюсь и действительно вижу в машине фигурку отца. Фургон выезжает на перекресток, стрелка на часах подходит к 3:20. Совершается то, что свершилось. Сцена, должен сказать, получилась на удивление яркой и выразительной. Я восхищен тем, что Дюссельдорф сумел сделать ради своего отца, хоть и есть у меня подозрение, что этот подвиг стоил ему рассудка. И дальше?» — спрашиваю я. «Это что имеешь в виду? Что ты сделал дальше?» Дюссельдорф мнется, тянет с ответом. «Я стал прикидывать за и против», — говорит он. «И в конце концов пошел за ружьем. Принес, зарядил, лег на диван, засунул дуло в рот, но не дернул спусковой крючок. Я подумал, что торопиться некуда. Взял и включил телевизор, благо пульт лежал так, что я мог переключать каналы, не вынимая дула изо рта».